Эпилог. В один из теплых июльских вечеров, когда природа отдыхала после знойного жара, я сильно нервничала, ожидая своего часа. Сегодня был торжественный день, с которым пришлось сильно повременить. Хоть Дамиан и настаивал на том, чтобы мы поженились намного раньше, все же уступил мне. Весомым доводом стало то, что я хотела окончить академию под своей фамилией. Еще одной причиной, по которой не торопилась выйти замуж, желание удостовериться в истинности чувств любимого артефактора. И он их не раз доказал за тот промежуток времени, что мы провели вместе. Как ни странно, но мое возвращение в академию не наделало много шума в обществе. Сколько бы меня ни расспрашивали о том, что произошло между мной и Ральфом 4 года назад, я так и не призналась. Все, кто был посвящен в давнюю историю, также пожелали оставить это в секрете. Отношения между мной и куратором, сколько бы он ни пытался их наладить, так и не стали прежними. Все-таки дважды в одну реку не войдешь. Вода уже не та. С того момента, как Ральф покинул мой дом, я больше его не видела. Но до меня дошел слух, что он выкупил имение в небольшом городке и поселился там. Я надеялась, что Ральф вынес урок из всей этой истории, а не скрывался подальше от глаз общественности. Вдовствующую же герцогиню Альбертсон мне довелось дважды лицезреть в городе во время прогулок с Дамианом. Она отворачивалась от нас и делала вид, что никогда ранее и не знала. Ее поведение вызывало у меня лишь смех, поскольку в те минуты она напоминала мне нахохлившуюся ворону. Я нисколько не сомневалась в том, что ей все же стало известно, на ком был женат ее сын, пусть и непродолжительное время. И граф Пеннингем, и Каталина, а также мой дядюшка получили по заслугам. Над ними состоялся суд, по решению которого свободу они увидят не скоро. Мой будущий супруг, входивший в состав аттестационной комиссии, был очень строг даже со мной. Он собирался лично ежегодно принимать участие в отборе талантливых адептов. Несмотря на все мои страхи и опасения, я защитила свой дипломный проект и получила рабочее место в палате артефакторов. Знаю, это вызвало немало пересудов за моей спиной, а также Дамиана. Но после всего, что мы прошли, нам было не до них. Сегодня, в красивом саду позади палаты артефакторов, так похожей на сказочный замок, состоится моя свадьба. Я навсегда соединю свою судьбу с человеком, который избавил меня от одиночества, растопил в сердце лед, заставил заново поверить в любовь. Рядом с ним я ощущала уверенность в завтрашнем дне, которой мне так часто не хватало. Этот человек готов был пожертвовать ради меня всем, что имел, в то время как остальные использовали в своих целях. Он терпеливо ждал момента, когда сможет открыться, не требуя ничего взамен. Дамиан единственный не отвернулся от меня в тот час, когда я больше всего нуждалась в помощи. «Ты готова?» — лукаво улыбнулась мне Таная, с которой мы стали проводить вместе немало времени по вечерам. Она вспомнила Дамиана, как только его увидела. Оказывается, это он приходил к ней вслед за Ральфом. Она ушла из кабаре, устроилась продавщицей в кондитерскую и начала встречаться с ее хозяином после того, как бросила своего покровителя. «Надеюсь, я не свалюсь со ступенек», — дрожащим голосом ответила ей, расправив юбки белоснежного пышного платья. Зазвучала музыка, и меня охватила паника. «Пойдем», — еле слышно проговорила Таная. Я сделала глубокий вдох, и мы неспешно направились к алтарю, который стоял на зеленой лужайке, где меня уже ждал Дамиан со своим братом. Мое сердце то пропускало удары, то трепетало от счастья. Как только я поднялась на возвышение, любимый взял меня за руки и обворожительно улыбнулся. Я в очередной раз утонула в зелени его глаз, в которых сейчас плясали искорки счастья. Сперва мы обменялись клятвами в любви и верности, а затем и кольцами. Когда Дамиан наклонился, чтобы поцеловать меня, то тихонько прошептал: «Я люблю тебя, Оливия». «Я люблю тебя, Дамиан», — проговорила в ответ, нисколько не раздумывая. Мы какое-то время смотрели друг другу в глаза, а затем наши губы соприкоснулись. Наши совместные мечты о счастливом совместном будущем начинали осуществляться. Пусть мне пришлось пройти через столько всевозможных горестей после предательства Ральфа, но я не держала на него зла и желала, чтобы в его сердце однажды поселилась любовь. Ведь человек без любви не может жить. Он попросту тогда существует, ничего не замечая вокруг себя. Его сердце не замирает в предвкушении встречи, не страдает от разлуки. Любовь творит настоящие чудеса, имеет огромную исцеляющую силу. И однажды, когда ее совсем не ждешь, она непременно постучится в двери.